Вилет не надеялся, что его рассказу поверят, поэтому поведал о своем приключении лишь узкому кругу избранных друзей. Люди, узнавшие о нем по слухам из третьих уст, высмеивали доктора, говоря, что он впал в маразм. Ему советовали хорошенько отдохнуть и в будущем не иметь дела с душевными болезнями. Но Вард-старший знал, что доктор не солгал и ничего не приукрасил. Разве он не видел собственными глазами зловонное отверстие в подвале коттеджа? Вернувшись домой в то злополучное утро, Вард, разбитый и обессиленный, забылся тяжелым сном и проспал до самого вечера. На следующий день он, не переставая, звонил доктору Виллету, но никто не отвечал ему. Когда стемнело, он вне себя от беспокойства отправился в Потуксет, где нашел своего друга, лежащего без сознания в одной из комнат коттеджа. Виллет дышал с трудом, но, сделав глоток бренди, который Вард предусмотрительно захватил с собой, медленно открыл глаза. Потом внезапно соскочил с кровати и крикнул, словно в бреду: «О боже, кто вы такой? Это борода, глаза!» Слова его прозвучали по меньшей мере странно, ибо с ними он обращался к аккуратному, чисто выбритому джентльмену, которого доктор знал уже много лет. Узнав Варда и немного успокоившись, доктор глубоко вздохнул и огляделся. Все вокруг было как прежде. Одежда Виллета была почти в полном порядке, лишь на коленях можно было заметить пятна и небольшие прорехи. Слабый, почти выветрившийся терпкий запах напомнил Варду кислую вонь, которая пропахла одежда его сына в тот день, когда его увезли в лечебницу. Фонарик доктора пропал, но сумка была на месте, совершенно пустая. Ничего не объясняя Варду, Виллет нетвердыми шагами сошел в подвал и попробовал приподнять плиту, но она не поддавалась. Пройдя в угол подвала, где оставил инструменты, доктор достал ломик и с его помощью немного приподнял плиту. Под ней друзья увидели аккуратно зацементированную поверхность, никаких следов отверстия. Исчез зловонный люк, больше не было доступа к подземному миру ужасов, к тайной лаборатории, на чьих стенах были высечены формулы, глубоким каменным колодцем, откуда раздавался вой и струилось зловоние. Доктор Виллет схватил за руку своего спутника. «Ведь вы сами видели», — тихо сказал он, — «и чувствовали запах». Мистер Вард, удивленный и испуганный, утвердительно кивнул. «Тогда я все расскажу вам», — добавил доктор. Поднявшись наверх и усевшись в одной из комнат коттеджа, доктор рассказал обо всем, что увидел в подземелье. Но последнее, что он помнил, были медленно рассеивающиеся клубы зеленовато-черного дыма, сквозь которые проступал неясный силуэт. Виллет слишком устал, чтобы строить догадки, что произошло потом. Мистер Вард, изумленно качавший головой во время рассказа, наконец сказал приглушенным голосом: «Может, попытаться раскопать вход в подземелье?» Доктор промолчал. Что мог решить человеческий разум там, где таятся силы из запредельных сфер, преступившие великую бездну, отделяющую их от мира людей? Мистер Вард поднял голову. «Но куда делось существо, возникшее из дыма? Ведь это оно отнесло вас сюда, а потом каким-то образом заделало отверстие». Доктор снова промолчал. Однако неведомое существо все же оставило после себя след. Поднявшись, Виллет сунул руку в карман за носовым платком. Кроме свечей и спичек, которые он взял в подземной лаборатории, в кармане лежал неизвестно как очутившийся там клочок бумаги. Это был обычный лист, вероятно, вырванный из дешевой записной книжки, лежавшей на столе в комнате ужасов, теперь навеки погребенной в толще земли. Надпись на бумаге была сделана обычным карандашом, без сомнения тем, что лежал рядом с книжкой. Лист был небрежно сложен, словно обычная записка. Лишь слабые следы едкого запаха, который так запомнился доктору, говорили о том, что он явился из таинственного подземного мира. Но текст был поистине необычным. Составляющие его буквы больше походили на вычурные изломанные знаки. И все же доктор смог различить группы знаков, которые показались ему знакомыми. Это набросанное торопливой рукой послание словно прибавило им решимости. Они торопливо вышли из дома и направились к машине. Вард приказал шоферу отвезти их в какой-нибудь приличный ресторан. На утро они отправились в библиотеку Джона Хэя в верхнем городе. Там они без особого труда нашли хорошие пособия по палеографии и изучали их до позднего вечера. Наконец они нашли то, что им требовалось. Это были не какие-то мистические знаки, а обычный шрифт, употреблявшийся в раннем средневековье, старинные саксонские буквы 8 или 9 века нашей эры, неспокойного времени, когда под тонким покровом нового для северян учения, христианства, таились древние верования с их таинственными ритуалами, когда бледная луна британских островов освещала тайные обряды в развалинах римских крепостей Карлсона и Хексама и башнях рушащейся стены Адриана. Записка была написана на варварской латыни, что можно приблизительно перевести «Карван должен быть уничтожен, тело следует растворить в кислоте, ничего не оставляя, храните полное молчание». Виллет и мистер Варт, расшифровав послание, долго сидели в тишине. После того, что они пережили, ничто уже не могло их удивить. Они просидели в библиотеке до самого закрытия. Затем отправились домой к Варду на Проспект-стрит и проговорили всю ночь, не придя ни к какому решению. Доктор оставался у Варда до воскресенья, когда, наконец, позвонили детективы, которым было поручено разузнать как можно больше о таинственном докторе Аллене. Мистер Вард, нервно прохаживающийся по комнате, бросился к телефону и, услышав от детективов, что расследование почти закончено, попросил их прийти к нему на следующее утро. И Виллет и Вард были совершенно уверены, что Корвинус, которого следовало уничтожить, был никто иной, как Аллен. Чарльз тоже боялся этого человека и написал, что тело его следует растворить в кислоте. Аллен получал письма из Европы, адресованные Карвану, и без сомнения считал себя его воплощением. Вряд ли это простое совпадение. И разве Аллен не намеревался убить Чарльза? Из писем, которыми обменивались эти люди, было ясно, что Аллен попытается убрать юношу, если тот станет слишком строптивым. Следовало как можно скорее найти Аллена и сделать все, чтобы он не смог повредить Чарльзу. В этот день, надеясь, что Чарльз сообщит что-то новое, Вард вместе с Виллетом отправились в лечебницу навестить сына. Виллет спокойным тоном рассказал юноше о том, что увидел в подземелье, приведя множество деталей, говорящих о том, что он не лжет. Щеки Чарльза покрылись мертвенной бледностью. Рассказывая о каменных колодцах и сидящих в них чудовищных тварях, доктор постарался как мог расцветить свое описание устрашающими подробностями. Однако Чарльз оставался безучастным. Виллет на минуту умолк, потом негодующе заговорил о том, что эти существа умирают от голода, обвинив Чарльза в бессердечии и жестокости. Однако в ответ он услышал лишь саркастический смех. Ибо Чарльз, поняв бесполезность уверток, казалось, воспринимал все происходящее с мрачным юмором. Он произнес своим неприятным свистящим шепотом: «Черт возьми, эти проклятые твари жрут, но вовсе не нуждаются в постоянном питании. Вы говорите, месяц без еды? Это просто смешно, сэр. Что для них месяц? Их создали специально для того, чтобы подшутить над бедным стариной Виплем, который постоянно болтал о божественной благодати и грозил небесным возмездием. Проклятие! Старикашка тогда чуть не оглох от грохота внешних сфер. Дьявол возьми этих чертовых тварей! Они воют там внизу вот уже полтора века, с тех пор, как прикончили Карвана!» Больше Виллет ничего не добился от юноши. Глядя на Чарльза, доктор чувствовал сострадание и страх. Как он изменился за последние месяцы? Естественно, ведь молодому человеку пришлось столько пережить. Он продолжал свой рассказ, надеясь, что какая-нибудь подробность все же сорвет с Чарльза маску напускного безразличия. Когда доктор упомянул о комнате с начертанными на стенах формулами и зеленоватым порошком в сосуде, Чарльз оживился. Он насмешливо улыбнулся, услышав, что прочел Виллет в записной книжке, лежавшей на столе, и сказал, что это старые заметки, бесполезные для людей, недостаточно знакомых с историей магии. «Но, — добавил он, — «если бы вы знали слова, способные возродить к жизни то, что я высыпал в бокал, вы бы не смогли явиться сюда и говорить со мной. Это был номер 118. И, думается мне, вы были бы потрясены, если бы узнали, кто значится под этим номером в моем каталоге. До этого я никогда не вызывал его, и собирался сделать это как раз в тот день, когда вы увезли меня сюда». Потом Виллет рассказал о том, как произнес заклинание, и как со дна бокала поднялся дым, и впервые увидел страх в глазах Чарльза. «Он явился, и вы остались живы», — произнес он, но уже не своим обычным хриплым шепотом, а звучным басом, который отдался в комнате зловещим эхом. Виллет, решив воспользоваться внезапным волнением своего пациента, быстро процитировал отрывок из письма, который запомнил наизусть. «Не забудь, что все надгробия переставлены, и никогда нет полной уверенности». Потом он молча вынул из кармана полученное им странное послание и поднес его к глазам больного. Результат превзошел все его ожидания. Чарльз Уарт немедленно лишился чувств. Этот разговор происходил в отсутствии психиатров, и содержание его осталось неизвестным и врачам лечебницы, и приезжим знаменитостям, чтобы они не могли обвинить доктора Виллета в том, что он способствует развитию мании молодого Варда. Виллет и Вард не стали звать никого из персонала лечебницы, они подняли упавшего на пол Чарльза и тихонько положили его на кровать. Приоткрыв глаза, больной несколько раз невнятно пробормотал, что должен тотчас же сообщить Орну и Хатчинсону какое-то слово, когда Чарльз пришел в себя. Доктор сказал ему, что, по крайней мере, один из этих подозрительных субъектов – его злейший враг, посоветовавший доктору Аллену расправиться с ним. Чарльз ничего не сказал на это, но лицо его выражало тупую безнадежность. Вскоре посетители удалились, и на прощание – снова предостерегли юношу от Аллена. Чарльз, наконец, ответил, что об этом человеке уже позаботились, и он не сможет причинить никакого вреда, даже если очень захочет. Это было произнесено со зловещим смешком, от которого мороз пробежал у них по коже. Виллет и Вард были уверены, что Чарльз не сможет предупредить Орна и Хатчинсона об опасности, которая им якобы грозит, потому что администрация лечебницы задерживала для проверки все письма, отправляемые больными, и не пропустила бы послание, отмеченное признаками явного безумия. Однако история Орна и Хатчинсона, если корреспондентами Аллена действительно были эти изгнанные из Салема колдуны, имела любопытное продолжение. Движимый каким-то неясным предчувствием, которое усилилось в последнее время, Виллет заключил соглашение с Международным пресс-бюро, попросив посылать ему газетные вырезки, рассказывающие о различных происшествиях и преступлениях, совершенных за последний год в Праге и Восточной Трансильвании. Через несколько месяцев он нашел среди переведенных для него вырезок две очень интересные заметки. В одной говорилось о том, как в древнем квартале Праги неожиданно рухнул дом, и его единственный жилец, некий Йозеф Наде, глубокий старик, бесследно исчез. В другой заметке сообщалось о взрыве в горах Трансильвании, к востоку от Рагузы, в результате которого был стерт с лица земли древний замок Ферренце, пользующийся дурной славой. Владелец его занимался какими-то таинственными экспериментами, вызывавшими подозрения местных жителей. И Виллет понял, что тот, кто начертал записку угловатым саксонским почерком, был способен на большее, чем простое предупреждение.